снова спешишь домой. Так уходи, не стой, и чтоб не видеть слез моих, дверь за собой закрой. Век я тебя ждала, вот и зима пришла и превращает в хрупкий лед нашу с тобой любовь. Ты же не со мной, я же не с тобой. Если ты не только мой, половины мало, я делить устала на двоих тебя с другой. Больше не в силах ждать, и скучать, и кто чужой тебя родной вечером провожать. Ты же не со мной, я же не с тобой, если ты не то. Доверься сердцу, сделай выбор свой. Ты не со мной, ты не с другой. Не дели. Я делить устала на двоих тебя.